Субботним утром в Эмме Лазарус тихо. Население поредело. Набожные, по крайней мере, те из них, кто передвигается сам, разошлись по своим синагогам. Пожилые дети увезли престарелых родителей на день или на оба выходных. Персонал сокращен до жизненно необходимой численности. Обычно меня радует эта смена темпа. Для тех из нас, кто остается в доме, субботнее утро – пора спокойных размышлений. В Эмме Лазарус, вы видите меня благодаря гамбургеру. Когда умерла контесса, он меня не оставил. Верный друг, скала. В те дни мне открылась вся нежность его души. Каждый день он приходил на западную 82-ю улицу, небритый, и приносил какую-нибудь ерунду от Голдстайна или Забора, и оставался до позднего вечера. Контесса его очень любила, а он ее. «Настоящий европеец», — говорила она, — «культурный и утонченный, как ты, Отто». Когда его звали на обед, она готовила его любимую еду. Он всегда приходил с цветами и целовал ей руку. Иногда они играли в рамс. Я часто думаю, что горе гамбургера было глубже и подлиннее моего. На восьмой день он пришел и снял с зеркал простыни. Он побрился и снова выглядел элегантно. «Пойдем», — сказал он, — «солнце светит. Позавтракаем у Голдстайна, а потом прогуляемся». Потом мы сидели в Центральном парке и смотрели на белок. Солнце ласкало нас. «Пора тебе подумать о будущем», — сказал он. «Стар ты, чтобы жить одному. Ты не белка». «Слушай, вот что я придумал. Перебирайся в Эмму Лазарус. У нас первоклассное медицинское обслуживание, круглосуточно, отличный кошерный стол, занятий сколько душе угодно. На каждой двери мезуза, кроме, конечно, туалетов». Мезуза — коробочка или трубка с заключенными в ней библейскими текстами, прикрепляемая к дверному косяку. «Бенно, я не такой фанатик. Это контесса, не я. У нас политика открытых дверей. Принимаются все евреи. Ты не обязан быть верующим, не обязан быть даже реформистом. Только внутренние правила установлены раввинами. Во всем остальном ты можешь жить как гой. Гой — не еврей. Это как государство Израиль. Но столько народу под одной крышей? Можешь общаться, а можешь быть сам по себе, как хочешь. Комнату каждый обставляет по своему вкусу. Некоторые даже нанимают профессиональных художников по интерьеру. Снаружи мы ничего особенного. Зато внутри, среди домов для престарелых, наш аристократ, поверь мне, я не преувеличиваю. Бен, я не Ротшильд. У меня совсем маленький доход. Ты не знаешь, сколько оставила контесса, мир ее праху. Поговори сперва с ее адвокатом, потом решай. Она оставила мне все. Кооперативную квартиру во Флориде и немало умных капиталовложений, которые сделал Паганини Ланцета в дни своей славы. Я изумился тому, как много всего оказалось. Адвокаты все оформят, никаких проблем. Мне надо только расписаться. Здесь, здесь и здесь.